Глава 38. «Неожиданное признание», — медленно произнесла Лоретта. «Я, конечно, слышала о подобных случаях, но они бывали в древности. С другой стороны, откуда мы знаем, что и когда произошло, если в летописях об этом не говорится?» «Правильно. Кто его знает, как часто тут телами меняются?» Вот все попаданки взяли и разом признались. «Угу. Вы хотите заниматься выставками, Найра?» Между тем поинтересовалась Лоретта. «Аделина, я привыкла уже к этому имени». «Не только. Я думаю и о таком неизменном деле, как торговля предметами искусства». Лоретта хмыкнула. «Да, все должно окупиться. И картинные галереи, и музеи». «Именно», — кивнула я. «Почему бы не совместить? Продавать картины современных авторов на первом этаже, а на втором выставлять те вещи, что постарше. И водить туда избранную публику». Если бы Стивен слышал мои нынешние рассуждения, его, благородного аристократа, не задумывавшегося о завтрашнем дне, точно хватил бы удар. Как же его невеста, будущая жена, и вдруг размышляет, как какая-то купчиха? Стыд и позор. Но слава всем богам, Стивен ничего не слышал. И потому мы с Лореттой успешно обсудили наш будущий проект и даже накидали примерный бизнес-план. И она ушла от меня часа через три, так же, как и пришла, порталом, довольная визитом и близким знакомством. И это было взаимно. Я тоже радовалась будущим свершениям. Лоретта заверила, что найдет начинающих художников из разных слоев общества и выкупит их картины для галереи. Ну а здание? Здание с помощью магии будет построено за неделю. Я даже землю присмотрела неподалеку от самой крупной моей деревни в Роуз-Холле, той самой, в которой жил управляющий. Но до снега с морозами еще жить и жить, так что и здание построим, и ремонт в нем сделаем. Ну и потом, когда все будет готово, пригласим на открытие аристократов сразу из двух провинций. Кто-нибудь да появится. А там сарафанное радио сделает свое дело. Я довольно потерла руки, поднялась из своего кресла и отправилась в книгохранилище перечитать некоторые своды законов, которые в будущем помогут нам с Лореттой. Там я провела время до вечера. Сидела над книгами, пока служанка не вытащила меня оттуда сообщением, что пришел Стивен. Пришлось подниматься и идти встречать ненаглядного жениха. Стивен, как обычно, выглядел элегантным и модным. Его темно-синий костюм, сшитый из дорогой ткани, резко контрастировал с моим домашним платьем, светло-зеленым, простеньким, сшитым для общения с прислугой, а не для встречи жениха. «Я голоден, женщина!» — поздоровался Стивен. «И тебе добрый вечер!» — хмыкнула я, подходя ближе. «Стол в обеденном зале уже накрыт». Вместо ответа Стивен притянул меня к себе властным жестом и впился в мои губы поцелуем. Сказала бы страстным, но нет. Здесь была не столько страсть, сколько желание владеть мной, быть моим полноправным хозяином. Ну, пусть помечтает. На поцелуй я ответила, почувствовав, что мне не хватает этого умника. Но когда мы через несколько минут оторвались друг от друга, повторила. Стол в обеденном зале уже накрыт. Недовольный рык я проигнорировала. Нашелся мне собственник. Мы переместились в обеденный зал, уселись за стол. Начали поглощать все, что видели. В считанные минуты стол опустел. Стивен, как и в прошлый раз, смел практически все. «С тебя деньги на хозяйство», — насмешливо заметила я. «Вас, мужчин, не прокормишь. Я бы половину этого всего оставила несъеденным. «Я продуктами отдам», — буркнул Стивен. «Твой повар познакомится со многими редкими видами мяса и сыров». «Сноб. Мой повар знает множество рецептов необычных блюд». «Суп из лебеды? Барину известны названия трав? Да неужели?» «Язва. А ты не доводи». Стивен недовольно сверкнул глазами и сменил тему, как ни странно. «Я выяснил, кто пригонял крестьян в твои владения. Имя Дортаса Норджарского тебе о чем-то говорит?» Я кивнула. «Мой ненаглядный двоюродный братец, требовавший от меня кучу золота, чтобы его дочери, мои племянницы, и дальше могли учиться в закрытом пансионе». Стивен хмыкнул. «Я так и думал, что здесь семейная вражда. Ну и зачем малоземельному барону отправлять дочерей в закрытый пансион? Чтобы они не достались нетитулованным соседям». «Сердечные вопросы?» «Именно. Моя матушка уверена, что я просто обязана содержать всех сирых и убогих в нашем огромном и не всегда богатом роду. Ну вот Дортас и приходил выяснять отношения. Орал, как умалишенный. Я его послала. Получается, он не успокоился и решил мстить. Я отправил его в императорские подземелья. Пусть посидит, подумает о своем поведении. За то, что он собирался сделать, и на каторгу отправить можно». «Значит, завтра-послезавтра тут появится и раса», — вздохнула я. «И будет причитать, рассказывать мне о крепости родственных уз». «А ей так жаль племянника?» «Ей всех жаль, если в них есть хоть капля крови рода». Стивен покачал головой. «Тогда я тебе искренне сочувствую». «Стервец!»